с душой усталой больной пред тобой преклоняюсь, Бог мой, сокрушаюсь, что жизнь загубил и богатства твои расточил. Я устал от блужданий во тьме, пустоте без зарниц, без рассвета, и в исканиях пришел я к тебе. От тебя ожидаю ответа. Помоги мне, Создатель земли, врачуй ты меня от греха, моей скорби великой внемли, и пошли избавление от зла, словно горы грехи давят грудь, и болит мое сердце безмерно. Страданиях душа, только плакать хочу пред тобой. Я жду, мой Господь, о когда истомленной душе дашь покой, словно горы грехи давят.